«Я полагаю, мы услышали достаточно доказательств для обвинения», – заключил Лангрим. Поскольку не все члены совета согласились с ним, вновь сработали чары заглушения. На сей раз обсуждение длилось недолго. «Фадж, вы признаны виновным в несвоевременном уведомлении всех участников слушания по делу лорда Поттера», – объявил Дантес прежде, чем Фадж успел возразить. Перривар подавил протест. «Вы заявили, что дали уведомление своему заместителю, в то время, как вашей обязанностью было удостовериться, что письма дошли до адресатов. Получить уведомление менее, чем за 24 часа до начала, это ненормально. Я получал свое уведомление в 6 утра, а не днем раньше, как положено. В результате я тоже не попал на это слушание. Вы заменили время единолично, поэтому вы и только вы один отвечали за то, чтобы каждый смог добраться вовремя. Перейдем к более серьезным обвинениям. К таковым относится преднамеренная или нет помощь темному лорду во время его второй попытки захватить власть, поскольку вы отвергали его возвращение. Клевета на лорда Поттера и директора школы Дамблдора. Злоупотребление властью в попытке не допустить справедливого суда над лордом Поттером и заключение его в Азкабан. Выражение лица Дантеса было очень мрачным. Эмилия Боунс несколько минут сидела, глядя на крышку стола, не зная, как защищать министра от таких обвинений. После того, как он более года игнорировал возвращение темного лорда, он не раскаялся ни в том, что он сделал с Гарри Поттером, ни в том, что разрушал репутацию директора школы. «Министр Фадж, когда лорд Поттер сказал вам о возвращении то, кого нельзя называть после третьего состязания на Тримудром турнире, почему вы ему не поверили?» «Не было никаких доказательств», — ответил Фадж. «Мальчик был известным выдумщиком и нарушителем спокойствия всей школы. Это признанный факт, так что не стоило обращать внимание на его слова. Он пытался разрушить то спокойствие магического мира, которым мы наслаждались более 13 лет, распространяя порочные слухи и пытаясь привлечь к себе больше внимания». Боунс не могла поверить. «Вы серьезно считаете, что 14-летний мальчик мог одурачить Альбуса Дамблдора?» Дамблдор несколько лет говорил о возвращении темного лорда. Он не стал заострять внимание на правдивости этой истории, так как именно это хотел услышать, уверенно заявил министр. «Фадж, произнося это имя, лорд Элтрин не смог сдержать отвращения. Вам не приходило в голову, что когда лорд Поттер сообщил о возвращении Волдеморта, это могло быть правдой?» «Да», признал министр, «но после того, как я поговорил кое с кем из отдела тайн, я понял, что это невозможно. Мадам Боунс, пока у вас есть время, не могли бы вы поговорить с начальником отдела тайн господином Крэкером и выяснить у него, с кем разговаривал министр?» Потребовал лорд Элтрин. «Сообщите ему, что Верховный Совет желает это знать, и если он откажется сказать, кто это, то вы сделаете так, что он сам пришлет этого индивидуума ко мне, если тот еще жив, конечно. Фадж, я говорю это для вас. Вы, конечно, идиот, но вы, несомненно, очень удачливый идиот, учитывая, что вы смогли остаться у власти, когда стало известно о возвращении темного лорда», — прокомментировал лорд Лангрим. «Общеизвестно, что тот, кого нельзя называть, обучался темной магии гораздо глубже, чем даже Гриндевальд. Фактически, он выполнил множество ритуалов с целью получить как можно больше власти. Не требуется большого воображения, чтобы предположить, что он мог бы испробовать на себе ритуал получения бессмертия. Поскольку некоторые из его последователей имели обширнейшие собрания древних фолиантов по темной магии, он вполне мог воспользоваться ими. Не думаю, что кто-то решился бы ему отказать, и любой умный человек понял бы, что бывший или будущий темный лорд изучил способ воскрешения из мертвых, неважно, использовали они его или нет». Фадж покраснел, но ничего не смог возразить. «Министр», — продолжил речь коллеги лорд Киран, — «даже если вы не поверили Поттеру или Дамблдору о возвращении Волдеморта, почему вы поощряли ежедневный пророк печатать клевету, разрушающую их репутацию?» «Я этого не делал», — отказался Фадж. «Значит, это не ваша подпись стоит на письме владельцу ежедневного пророка, в котором вы уверяете его, что, независимо от того, что он напечатает о Гарри Поттере и директоре школы Дамблдоре, они не будут давать никаких объяснений, и министерство их в этом поддержит». Лорд Киран показал документ. Лорд Перривар взял письмо и перечитал. «Если бы это принадлежало мне, из этого документа я понял бы, что вы даете мне карт-бланш говорить о них все, что хочу, любой самый дикий необоснованный слух, и никогда не буду иметь никаких последствий своих действий. Фадж, что за идиотские идеи? Они не идиотские, защищался министр. Мой предшественник использовал ту же самую тактику. Даже макгловский премьер-министр использует прессу, чтобы дискредитировать того, кто представляет угрозу безопасности нации. Но они никогда не давали прессе карт-бланш на публикацию явной лжи, парировал лорд Элтрин. Предыдущие министры, и магический, и макгловский, давали прессе компрометирующие сведения, но они были правдой. Ежедневный пророк печатал вещи, которые не могли быть доказаны. Другими словами, они публиковали ложь при вашем подстрекательстве. Почему вы потворствовали им? Для пользы магического мира, с пафосом произнес Фадж. В то время я считал, что они распространяют лживые слухи о том, кого нельзя называть. Дамблдор на прощальном банкете все рассказал студентам, несмотря на мой запрет. Их нужно было остановить раньше, чем они повергнут в панику магический мир. Но вы ведь вскоре поняли, что они не лгали. В министерстве есть отдел, расследующий магические преступления, в том числе и нападения, против семей маглорожденных студентов и пропажи некоторых магов и ведьм, указал Лангрим. Скажите, Фадж, вам ведь известно о договоре 1137, одном из немногих магически действующих документов, подписанном магловским правителем Англии королем Стивеном и Верховным советом магической Англии. Договор столь секретный, что даже брат короля, папский легат Генрих Блейс и архиепископ Кентерберийский не знали о нем. Разумеется, я, как министр, приносил клятву поддерживать его. Фадж не разглядел подвоха в вопросе. Министр, вы когда-либо читали договор полностью, или вы только поклялись поддерживать его, не потрудившись выяснить содержание? Лангрим начал подозревать, что этот идиот и понятия не имеет, что нарушил обязательный магический контракт. Разумеется, я знаю, о чем там говорится, ощетинился министр. Король Стивен взамен соблюдения нейтралитета в гражданской войне между ним и его кузиной императрицей Мот уступал право управления над некоторыми областями, где проживало магическое сообщество. Вы правы лишь частично, поправил его Лангрим, выглядевший под стать своему имени. Там заявлено, что в обмен на соблюдение магами и ведьмами нейтралитета в гражданской войне между королем Стивеном и императрицей Мот он объявит некоторые области полностью магической территорией, где мы будем управлять согласно своим законам, но только до тех пор, пока мы будем держать свою жизнь в тайне от магловского общества и будем предупреждать, как указано в договоре, короля или избранное магловское правительство о любых потенциальных опасностях. Вы не смогли поставить их в известность. Из своих источников в магловском правительстве я знаю, что ни королева Елизавета, ни премьер-министр Тони Блэр, которые согласно договору, должны были знать об угрозе темного лорда магловскому миру, не были уведомлены. Даже после того, как вы признали его возвращение, вы, министр, нарушили обязательный магический контракт, который поклялись поддерживать. Лицо Фаджа посерело, когда он понял, что сказал лорд Лангрим. Если бы королева Англии или премьер-министр узнали, что договор нарушен, они могли потребовать вернуть обратно те области, в которых сейчас проживали маги, и у министерства не было другого выбора, кроме как подчиниться. Если бы он был сейчас в магловской Англии, за его голову уже назначили бы цену. Наконец он обрел дар речи. Они знают о договоре, и что было нарушением договора. Вы разве не считаете, что нарушили договор, Фадж? Пронизывающе посмотрел на него Лангрим. Неизвестно, королева или премьер-министр знают о договоре и факте его нарушения. Но и королева, и Блэр, конечно, знают о магическом мире, так как еще до того, как вы заняли свой пост, они имели неоднократные брифинги с предыдущим министром магии. Тогда была война с тем, кого нельзя называть, возразил Фадж, они нуждались в информации. Как только он ушел, не стало никакой потребности извещать их о делах магического мира. Во время правления магловской королевы Виктории тогдашний министр магии обеспечил ее правдивой информацией о состоянии магической Англии, сказал ему лорд Элтрин. Королева желала знать, что происходит в ее государстве, даже в тех областях, которые она никогда не увидит. Министр согласился с ее доводами и в свою очередь попросил обеспечивать магическое министерство необходимой информацией относительно магловской Англии. Данный обмен информацией был настолько полезен, что его поддержал ваш предшественник, пока, в связи с ситуацией с темным лордом, не передал эти полномочия вам. Лорд Элтрин сделал паузу, во время которой все присутствующие ясно увидели, что он пытается взять себя в руки, благодаря вашему высокомерию, не сказать, преднамеренной слепоте, мы теперь не имеем никакой возможности узнать, что может предпринять Макгловский мир по отношению к нам. Мы потеряли возможность узнать и, возможно, остановить любые потенциальные угрозы волшебному миру. Чары заглушения активизировались, но очень быстро рассеялись. Единогласно решено, что королева и премьер-министр должны быть уведомлены относительно нарушения договора, объявил Дантес. Если магическому миру повезет, данный договор не будет заявлен, как договор, не имеющий законной силы. Мы, лорды Верховного Совета, решили позволить им решить вашу судьбу, Фадж, относительно нарушения договора. Если вам повезет, они оставят это на наше усмотрение. Если нет и они пожелают применить к вам собственное наказание, то, прежде, чем передать вас им, на вашу магию будет наложено ограничение. Пока они будут решать, вы будете находиться в Азкабане. Осталось еще два обвинения, прежде чем слушания будут окончены. Фадж обалдело уставился на них. Они собираются отдать его макгловскому правосудию. Все увидели, как глаза министра закатились и он упал в обморок, пискнув, как мышь, на которую случайно наступили. Те, кто стоял ближе остальных к Фаджу и лордам совета, услышали, как Дантес громко сказал королеве драмы, прежде, чем махнуть палочкой. Появился ковш и вылил на министра довольно много ледяной воды. Фадж активно завозился и вскочил. «Вернитесь на свое место. У нас нет времени оценить ваши сценические таланты. Мы хотели бы закончить со всеми вопросом сегодня, если это возможно, не менее холодным тоном, чем вода», — продолжил Дантес. Министр неохотно подошел к стулу и рухнул на него. «Мадам Боунс, продолжайте. Так как суд выяснил, что у Эмбридж отсутствовала достаточная квалификация для обучения детей, не говоря уже о столь важном предмете, как зати, что заставило вас решить, что она может преподавать». Мадам Боунс уже не пыталась оправдать его, слишком много обвинений были доказаны и он признан виновным. Она пыталась смягчить хотя бы это обвинение. Фадж, как рыба, несколько раз открыл и закрыл рот прежде, чем смог ответить. Она была достаточно квалифицирована по сравнению с теми, кого выбрал Дамблдор за прошедшие 7 лет. Я знал, что она представит министерству добротный учебный план и не пойдет на поводу у Дамблдора. Я имею в виду, что он нанимал оборотней, чтобы преподавать в школе. Что касается Локхарта, сказал Киран, я соглашусь с вами, он был квалифицирован, чтобы преподавать, как Гилдер и Локхарт. Однако Ремус Люпин, имел ли он право на преподавание или нет, был гораздо более квалифицирован, чтобы преподавать зати. Мы посмотрели учебный план, который вы, кстати, одобрили. Вы понимаете, что она преподавала 5- и 7-курсникам материал, практически не зная его, и как они должны были сдавать экзамены. Но они сдавали и получали самые высокие баллы, когда-либо зарегистрированные. Фадж слегка надулся, забыв, однако, упомянуть, что это было благодаря незаконному клубу Поттера. И я полагаю, что высокие баллы получили исключительно те, кто занимался изучением защиты в группе, созданной лордом Поттером и его друзьями, не преминул напомнить Киран, а не благодаря заслугам Амбридж. Фадж, почему вы не хотите признавать, что поместили вашу протеже в Хогвартс, чтобы попытаться управлять школой? Для нас это довольно очевидно, учитывая, через несколько месяцев после ее прибытия вы назначили ее на другую должность, которой она также не могла заниматься, так как не имела соответствующей квалификации. Кроме того, на эту должность назначает отдел надзора исполнения магических законов, а не министерство. Еще один пример злоупотребления своими полномочиями. Все, что я предпринимал, было направлено на улучшение магического мира, напыщенно объявил Фадж. Мы не могли позволить Дамблдору, Поттеру и прочим, кто поверил им, расшатывать устои нашего мира. С места, где сидел Гарри, раздался громкий смех. Дантес указал палочкой на юного лорда. «Лорд Поттер, вас предупреждали». Гарри поднял руки, словно сдаваясь, хотя продолжал вздрагивать от смеха. «Простите, мой лорд», — вырвалось. Было очень забавно услышать, что Фадж, по сути, использует то же самое глупое оправдание, что и Дамблдор, когда влезает в мою жизнь. А выражение лица Дамблдора, когда он услышал слова Фаджа, «Я наложу заглушающие чары, чтобы больше не мешать слушаниям». Члены совета коротко посовещались и Дантес сказал, «Это приемлемо. Мы не должны больше слышать ни единого звука, иначе вам завяжут рот и привяжут к стулу, пока не закончится слушание. Чары заглушения скрыли от присутствующих очередное совещание, затем Дантес объявил. Фадж, вы признаны виновным в незаконном назначении на должность преподавателя неквалифицированного человека, который своими действиями, следуя вашей концепции лучшего будущего, нанес только вред. Совершенно ясно, что ваша идея насчет лучшего будущего не была правильной для магического мира или его населения. Дантес перевел взгляд на Дамблдора и добавил, как и ваша, Дамблдор, в случае лорда Поттера. Напоминаю вам обоим, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Как только вы решаете, что лучше других знаете, как им нужно жить, вы встаете на путь, ведущий к становлению следующего темного лорда. Переходим к последнему обвинению, неправомерному суду над лордом Поттером, во время которого не использовались все средства, чтобы доказать или опровергнуть его вину, объявил свидетелем лорд Перривор. Мадам Боунс была привлечена к суду как член Визингамота. Лорд Киэрон таковым не является, он и будет проводить допрос. Я снимаю свою кандидатуру, так как я не присутствовал на суде вследствие болезни жены. Фадж, почему на суде не было защитника Поттера? Простой, казалось бы, вопрос заинтересовал лорда Киэрона. По закону обвиняемый должен иметь защитника. Никто не хотел защищать его, кротко ответил Фадж. Суд не должен был состояться, пока не будет найден защитник, парировал Киэрон. Население требовало суда, угрожая уличными бунтами. Если мы не решим вопрос с будущим темным лордом, защищался Фадж. Из-за спокойствия населения вы преднамеренно нарушили закон, потребовал объяснений Киэрон. Да, Перривор наклонил голову. Оказывается, спокойствие людей более важно, чем закон. Тот закон, что должен защищать людей. Интересно, насколько быстро вы бы приняли такое решение, если оно касалось вас? Министр не смог ответить. Очень хорошо, вы давите на других, вместо того, чтобы поступать по закону, продолжил Киэрон после нескольких минут тишины. Теперь о том, почему вы отвергли его право на защитника. Почему не применили веритасерум, который, без сомнения, мог доказать его невиновность? Из надежного источника я узнал, что он может сопротивляться ему. Фадж повторил слова своего заместителя Перси Уизли, который потребовал подслушать разговор между своим братом и Поттером, когда они говорили об этом, и понял, что свалял дурака, это Перси Уизли. Я доверял ему и сказал остальным членам Визингамота, так что мы решили не тратить время впустую, потому что результат все равно будет отрицательным. Фадж, я не мастер зелий Снейп, но даже я знаю, что требуется время, большая магическая сила и неоднократное применение, чтобы научиться сопротивляться веритасеруму. В то время Поттер еще не имел такой силы, как сейчас, ни разу не подвергался допросу с применением веритасерума, если только студенты Хогвартса не развлекаются им ежедневно, прокомментировал Лангрим. Я все больше убеждаюсь, что вас нельзя освобождать. Хорошо, вы поверили Перси Уизли, вместо того, чтобы проконсультироваться в отделе зелий министерства. Что мешало вам допросить с веритасерумом свидетелей, например, того же Перси? В конце концов, я сомневаюсь, что его силы хватило бы сопротивляться зелью правды. Он же был главным свидетелем смерти Невилла Лонгботтома, и его показания должны были быть проверены под веритасерумом. Потому что я и Дамблдор считали, что он сообщил правду, ответил, наконец, министр. Это была единственная безопасная версия события, и Фадж ухватился за нее. Факт, что Дамблдор верил Перси, схватившему палочку Поттера прежде, чем они покинули школу, был гарантией того, что Перси можно было доверять. Вы снова проигнорировали закон, который гласит, что все свидетели по делу об убийстве должны допрашиваться с применением веритасерума, прокомментировал показания Фаджа Лангрим. Не думаю, что мы услышим что-то новое. Он был убежден в виновности Поттера еще до начала суда и сделал все возможное, чтобы удостовериться, что Поттер будет осужден. Чары заглушения вновь окутали стол и держались довольно долго. Когда они развеялись, Дантес выглядел странно торжествующим. Фадж, ваше наказание определено, но будет ли оно исполнено, будет зависеть от того, захочет ли Макдловское правительство осуществить свое право наказать вас за нарушение договора или позволит сделать это нам. Перривор продолжил. Если Макдловское правительство решит не наказывать вас, то вас ждет магическое всемирное осуждение. Вас снимут с поста министра немедленно, хотя вы продолжите работать в министерстве. Фадж при этих словах вообразил себе некое положение магического консультанта, Однако следующие слова разбили его мечты вдребезги. С этого времени, поскольку возраст позволяет, вы будете работать швейцаром без права повышения. Каждый день, как только вы явитесь на работу, на вас наложат магические ограничители, чтобы вы не могли пользоваться магией. Кроме того, вы принесете присягу лояльности, что все, что вы увидите, услышите, узнаете, учуете или потрогаете, никому не сможете сообщить в любой форме, ибо это карается смертью. Глава 18. Снова пытаетесь мной управлять? Часть 1. Молли Уизли поставила дочь на тот же самый камень, на котором она стояла в момент превращения ее Поттером в собаку. Альбус имел хорошую память, чтобы отметить нужный камень, так что осталось удостовериться, что она находится в нужном месте в нужное время. Отстранившись, она стала ждать обратного превращения. Джинни еле выдержала время, которое провела в собачьей шкуре. Через несколько секунд она почувствовала рост костей и перемены в теле. Это было неудобно и болезненно. Она закусила губу, чтобы сдержать крик, и смотрела, как мир обретает цвета. Как только Джинни вернулась в человеческое тело, она, игнорируя спешащих к ней старших магов и ведьм, начала оглядываться в поисках Гарри. Она собиралась удостовериться, что он понял, вряд ли ему позволит проделать с ней такое еще раз, иначе она превратит их жизнь в ад. Наконец она увидела его сидящим с луной Лавгуты, зарычав, рванула к столу Равинкла, чтобы оторвать его от этой суки. Гарри был только ее, и у него было время, чтобы понять это. «Мисс Уизли, одна из ведьм стала между ней и столом Равинкла, вы должны пойти с нами». Не узнавая преподавателя, Джинни попыталась оттолкнуть ее. «Сначала я должна поговорить с Гарри. Вообще-то сначала вы должны поговорить с директором и деканом своего факультета». Человек, которого Джинни смутно помнила, схватил ее за руку и потащил из большого зала. Она упиралась, поскольку этот человек хотел разлучить ее с Гарри. «Гарри, Гарри, помоги мне, ты не можешь позволить этому человеку разделить нас». Молли открыла было рот, чтобы отругать Джессопа, но Артур быстро сказал ей: «Не сейчас, Молли, мы не можем устроить публичную сцену». Миссис Уизли только фыркнула в ответ и последовала за господином Джессопом, волочащим ее дочь. Она собиралась все высказать ему в кабинете директора, как он смеет тащить ее дочь, словно она уголовная преступница. Он должен тащить того мальчишку Поттера, ведь это он заставил ее девочку сначала влюбиться в него, а потом обращался с ней, как с грязью под ногами, только из-за одной прошлогодней ошибки. Как только за удалившейся группой закрылись двери большого зала, разговоры стали громче, не выходя, однако, за рамки дозволенного, потому что несколько преподавателей остались в зале наблюдать за порядком. Большинство старшекурсников Равинкла и Хаффлпаффа не могли сдержать удивления, насколько сильное поражение потерпел директор от Гарри Поттера. Те, у кого были родные в министерстве или в Визингомате, знали, что закон был принят этим летом с единственной целью – вернуть Поттера в Хогвартс и заставить общаться с однокурсниками. Насколько они могли судить, это был самый сильный провал планов директора. Поттер не только отказался иметь какие-либо отношения со студентами Гриффиндора, он заставил всех смотреть дальше своего носа, чтобы не нарваться на месть обидевшим его. Единственным успехом в плане директора было некоторое подобие единства факультетов Равинкла, Хаффлпаффа, Слизерина и первого и третьего курса Гриффиндора. Их всех объединяла одна цель – не сделать чего-нибудь, что привлечет внимание Поттера. Четвертый курс Слизерина выразил это лучше всего, и это стало школьным девизом. Спящего дракона лучше не будить. Они продолжили долгожданный праздничный банкет, только пара хаффлпаффцев не смогла сдержать удивление, с чего эта Джинни Уизли решила, что Гарри придет ей на помощь. Учитывая, что он с ней сделал, всем было ясно, что он ее ненавидел. «Войдите», — отозвался на стук голос Дамблдора. Американец Джессап, присланный Визингомотом, вошел в сопровождении одного из коллег-инспекторов, Молли, Артура и Джинни Уизли. По выражению лица миссис Уизли директор понял, что она едва сдерживает гнев на то, как поступили с ее дочерью. «Джинни, рад видеть, что у вас все хорошо», — директор осторожно прощупывал почву. Только она стала человеком, как этот человек, плевалась Молли, не желая больше сдерживаться, поволок ее сюда, даже не дав нам удостовериться, что с ней все в порядке после всего, что этот грубый Поттер сотворил с ней. Джинни не собиралась позволять матери оскорблять Гарри. У нее единственное здесь было право поставить его на место. «Мама, Гарри не скотина. Он не понимает, что мы должны быть вместе, и ужасно отреагировал на мою попытку защитить наши отношения». Артур только покачал головой. Он знал, что по упрямству Джинни пошла в мать, но это было не самое плохое. Гарри ясно дал понять, что не желает иметь ничего общего ни с одним членом их семьи. Нужно время, чтобы Джинни осознала этот факт. «Джинни, мы обсудим твои отношения с Гарри в другое время. Сейчас есть более важные вопросы. Вы не можете снова требовать исключения моей дочери». Насела миссис Уизли на Джессопа, намеренного разобраться с этим вопросом. «Вы что, серьезно намереваетесь заставить директора исключить мою дочь, когда это не ее ошибка?» Все эти годы она тянулась к этому надутому Поттеру. Молли, у него нет выбора. МакГонагалл прервала ее напыщенную речь. В любом случае, Джинни непреднамеренно напала и почти убила другого студента, и это вовсе не на дуэли, единственное дозволенное исключение. И еще одно исключение: нужно озвучить причину дуэли перед сотрудником министерства и сражаться перед штатом, чтобы юридически все было законно. Джинни ничего этого не сделала, и она должна быть исключена. Попечительский совет уведомил Дамблдора, что если он не последует правилам, то будет снят с должности директора школы, а на его место примут нового. МакГонагалл подняла руку, останавливая приготовившуюся говорить Молли: «И меня уже предупредили, что если так случится, то новым директором школы буду не я». «Директор Дамблдор», Джинни заговорила раньше, чем хоть кто-то успел спросить, почему МакГонагалл не рассматривалась как возможная кандидатура на пост директора школы, «я могу спросить, прежде, чем вы меня исключите?» «Конечно, моя девочка», — с грустью посмотрел на нее директор, — «этот ребенок был таким многообещающим. Я хотела бы провести последнюю ночь в Гриффиндорской башне прежде, чем мою палочку сломают. Это возможно?» Дамблдор не видел никаких причин отказать ей, ведь она, возможно, хотела попрощаться со своими друзьями. Быстрый взгляд на американских инспекторов показал, что они также не возражают. «Я ничего не имею против, но ты должна будешь оставить свою палочку здесь, у меня, Альбус. Как вы можете позволить девочке пойти туда, не имея никаких средств защиты? Что, если этот грубый Поттер снова нападет на нее? Она не сможет даже остановить его». Молли, Гарри пояснил, что не хочет никакого контакта с Джинни, «так что она будет в безопасности в Гриффиндорской башне этой ночью», — устало ответил Дамблдор. «Вы считали, что вы тоже правы относительно того мальчика, когда начался учебный год?» Молли сцепила руки и впилась взглядом в директора. «Слушайте меня, Дамблдор, и слушайте внимательно. Если что-нибудь случится с Джинни этой ночью в Гриффиндорской башне, и Поттер будет этому причиной, запомните мои слова. Вы заплатите за это. Меня не волнует, насколько он важная персона в магическом мире, раз он уничтожает мою семью. Сначала близнецы отказались иметь с нами какие-либо отношения из-за этого так называемого члена семейства, которым он никогда не был. Из-за него все узнали, что Перси был пожирателем. Из-за него Рон потерял статус префекта, а теперь исключают Джинни. И все из-за проклятого Поттера». Джинни сидела в спальне на своей кровати с откинутым пологом, ожидая, пока уснут соседки по комнате. Ей было немного грустно от того, что она здесь в последний раз, в этой комнате, видит этих девочек. Они уже начали отдаляться от нее, зная, что ее исключили, и вели себя так, словно за общение с ней им тоже грозит исключение. Джинни про себя улыбнулась. Она смеялась последней. Благодаря зелью у нее в руке к лету она станет госпожой Поттер. В этом она была уверена. Гарри не захочет, чтобы ребенок рос без матери или отца. Он поступит правильно и женится на ней, а там уж Джинни покажет, как она любит его. Как только он будет принадлежать ей, она удостоверится, что он в жизни больше не взглянет на другую женщину. Не будет больше Луны Лавгуд, чтобы вмешиваться в их жизнь, потому что как только они с Гарри будут вместе, он поймет, насколько он счастлив с ней, и только она может сделать его счастливым. В это утро шестикурсницы Гриффиндора проснулись очень рано. Они хотели покинуть спальню прежде, чем проснется Джинни Уизли. Хоть однокурсницам она нравилась, никто не хотел быть рядом, когда ее исключат. Видеть, как ломают палочку, не очень приятно, и они не хотели на это смотреть. Они удивились, обнаружив ее спящей в гостиной, в разорванном белье и с глуповато-блаженной улыбкой на лице. «Кто ее разбудит?» — спросила Джесси Макгуир, Маглорожденная студентка. Она должна быть в кабинете директора до завтрака. Девочки посмотрели друг на друга, ибо хорошо знали характер Джинни, пока Марион Ачлант в раздражении не схватила Джинни за плечо и не потрясла. «Джинни, проснись», — позвала она, — «тебе нужно к директору, помнишь?» Уизли-младшая зевнула и потянулась, точно кошка, продолжая улыбаться. «Почему ты спала здесь вместо того, чтобы подняться в спальню?» — спросила Джесси. «Этот диван не очень удобен, чтобы спать на нем». «О!» — Джинни рассеянно улыбнулась и покраснела, подняв глаза на лестницу. «После того, что случилось со мной вчера вечером на этом диване, заставляет меня парить в облаках». «Чушь!» — фыркнула Джесси, убедившись, что Джинни ее не слышит. Другие девочки только пожали плечами. «Интересно, кого она окрутила?» — прокомментировала Марион, выходя из гостиной. «Кого-то с явным отсутствием вкуса», — сказала Андреа Митчеллу. «Она использовала каждого мальчика, до которого смогла добраться, а ее родители и брат думают, что она все еще девственница». «Точно», — согласилась Джесси, и началось это, когда Поттера отправили в Азкабан. Не думала, что она использует старые уловки, чтобы вернуть его. Учитывая, что Поттер сделал с ней, он хочет не иметь с ней больше никаких дел. Наверное, она решила воспользоваться кем-то в последний раз, прежде, чем ее вышибут со школы. «Интересно, кто этот неудачник?» — в раздумье спросила Марион. Остальные замолчали, вместе с другими студентами направляясь в большой зал на завтрак. Джессап внимательно наблюдал за Джинни Уизли и ее родителями, так как Дамблдор только что сломал палочку девочки. Интуиция инспектора подсказывала, что что-то здесь не так. Для студентки, которую исключили из одной из самых больших европейских школ, она была на удивление спокойна. «Интересно, они что, дали ей успокаивающее зелье прежде, чем привезти сюда?» — поделился сомнениями он с коллегой Анжелой Билмонт. «Почему?» – прошептала та в ответ. «Ее реакция на исключение совершенно неадекватна. Я видел детей, исключенных из школ в США и Конфедерации, и все они очень возбуждены, когда видят, как уничтожают их палочку, первый волшебный инструмент. Если только они не способны колдовать без палочки, подобно вуду, шаманам и прочему, что могут осуществить коренные американцы. И давайте не забывать техноязычников, кто, как доказывает пресса, успешно смешивает магию с технологией», — напомнила ему Анжела. «Если исключенный студент знал этот способ колдовства раньше, то он может пользоваться им, не используя палочку. Правда, я не помню ни одного случая использования в европейском магическом мире подобного волшебства». Джессап кивнул, признавая ее правоту. «Да, такие люди встречаются крайне редко, но и они не остаются равнодушными, когда уничтожают их палочку. У нее же отсутствует вообще любая реакция, как будто для нее это не имеет значения. Если мисс Уизли не давали успокаивающее зелье, чтобы предотвратить истерику, значит, она что-то задумала». Анжела Билмонт пристально разглядывала девочку. Адам был прав, она слишком спокойна. Анжела почувствовала исходящее от нее впечатление самодовольного удовлетворения, служившее плохим предзнаменованием. «Я думаю, мы должны уведомить мадам Боунс, главу Аврорского отдела в нашем министерстве. Для нее не составит проблем установить слежку за мисс Уизли, особенно учитывая, что еще на первом курсе она попала в историю с дневником Волдеморта. Неизвестно, какие знания она почерпнула из него, и я уверен, что мадам Боунс не потерпит предполагаемую темную леди, ведь они только-только избавились от темного лорда». «Согласен. В конце недели у нас встреча с ней, и мы все ей сообщим». Джессап переключил свое внимание на комнату и заметил, что Уизли уходит. Дамблдор, выглядевший очень усталым, вернулся за стол. «Это самое неприятное изо всех моих как директора школы обязанностей. Уничтожение палочки и исключение студента заставляют меня чувствовать, будто я в чем-то их подвел. Понимаю», — посочувствовал Джессап, «но, в конце концов, за свои поступки каждый отвечает сам». «Это так», — согласился Дамблдор, «но иногда людям надо давать второй шанс исправить свои ошибки, чтобы они смогли чему-то научиться, неважно, молодые они или старые. Я пытался попробовать исправить то, что я сделал с господином Поттером, но, кажется, я приношу больше вреда, чем пользы, пробуя компенсировать то, что он пережил. Директор Дамблдор, наша миссия закончена. В конце дня мы отправим результаты в отдел волшебного образования», — сказал ему Джессап. «Я могу узнать результаты?» Директор надеялся, что они хотя бы намекнут, что выяснили. Он был уверен, что инспектора порекомендуют убрать Бинса, но и только. «Сожалею, сообщение конфиденциально, пока с ним не ознакомится глава отдела». Дамблдором овладело искушение применить легилименцию, чтобы авансом получить какую-нибудь информацию. Он хотел знать, что они собираются сделать с его школой. Но из бесед с Джессопом и его коллегой он знал, что они способны весьма успешно этому сопротивляться, так что это была не очень хорошая идея. Все это крайне раздражало директора. «Были рады с вами познакомиться». Джессап с коллегой направились к выходу. Начальник отдела волшебного образования Эллингвир разглядывал объемный отчет американских инспекторов, лежащий у него на столе. «Расскажите мне основные моменты. Я знаю, что мне придется столкнуться с Дамблдором, который будет бороться руками, ногами и зубами. Сама школа в порядке, хотя большинство предметов не мешает полностью обновить. Европейские школы отстают от остальных в некоторых типах магии, которая преподается здесь. Я сравниваю не только со школами США. Даже азиатские и южноамериканские школы более современны, чем их европейские коллеги», сказал Джессап, сидевший за противоположным концом стола. «Мы рекомендовали заменить преподавателя истории магии, потому что единственное, что он преподает, это восстание гоблинов. Студенты Хогвартса должны изучать настоящую историю волшебного мира, целый волшебный мир. Мы также рекомендовали заменить преподавателя предсказаний, так как она неправильно подает аспекты, составляющие предсказания. Они содержат огромное количество прорицаний гибели и мрака, и те студенты, кто получают по ним хорошие оценки, просто повторяют ее мантру: «Нас ждет ужасное бедствие». Также мы бы хотели предложить разбить уроки по уходу за магическими существами на два этапа. «Почему два этапа?» – спросил господин Гвир, считавший, что они порекомендуют заменить Хагрида. «Профессор Хагрид очень компетентный преподаватель, если дело касается больших и опасных существ. Однако он не всегда руководствуется уровнем студентов. Существа, о которых он рассказывает, хороши для шестых и седьмых курсов, но третий-пятикурсников, которые только начинают знакомиться с магическими существами, должны начинать знакомство с более безопасных животных и тем преподавателем, который может обучать их согласно их уровню знания магии. Мы также рекомендуем, чтобы магловедение преподавал маглорожденный преподаватель, а не полукровка, владеющая информацией по меньшей мере 60-летней давности». Что-нибудь еще? У господина Гвира было чувство, что худшее ждет его впереди. «Да, Джессап был очень серьезен, мы настоятельно рекомендуем, чтобы главами четырех факультетов были не преподаватели, а бывшие студенты не старше 30 лет, имеющие опыт работы с детьми, неважно, магами или маглорожденными. Мы также рекомендуем, чтобы срок их работы был не больше 5, в крайнем случае, 10 лет. Также необходимо проводить смешанные занятия разных факультетов, основанные на одинаковом уровне знаний». «Почему? Текущая система прекрасно работает». Гвир не мог понять, зачем им ломать устоявшиеся традиции. «Она абсолютно не работает», – не согласился Джессап. «У нас достаточно доказательств, что деканы, являющиеся одновременно и преподавателями, подобно профессору МакГонагаллу, не способны уделять студентам столько внимания, сколько тем требуется. Например, вы знали, что первые 5 курсов на факультете Равенкла вещи Луны Лавгуд постоянно повреждали или уничтожали? Профессор Флитвик или был не в курсе, или не мог найти время, чтобы прекратить преследование однокурсниками собственного факультета мисс Лавгуд, которые должны были стать ее семьей на время учебы. Помоги Мерлин тому, у кого такая семья. А вы знали, что из-за своих многочисленных обязанностей профессор МакГонагаллу почти не занимается своим студентами? На первом курсе Джинни Уизли она не заметила никаких перемен в поведении девочки. Возможно, ситуация пошла бы другим путем. Может, это только наше утверждение, что если у каждого факультета будет глава, который будет заниматься только делами факультета и не рваться на части, он будет замечать малейшие изменения поведения студентов и принимать меры. Например, когда господин Поттер попытался рассказать профессору МакГонагаллу о мисс Амбридж, использующей на нем пыточное перо, ему сказали не вылезать и не пытаться привлечь к себе внимание, так что ему оставалось только терпеть. Гвир с недоверием уставился на инспектора. Он не предполагал услышать подобное о Минерве МакГонагаллу. Она всегда казалась заботящейся о своих студентах. «Что вы предлагаете?» «Как я уже сказал ранее, преподаватели больше не будут главами факультетов и что для этого нужно нанять бывших студентов. Их единственной обязанностью будет забота о студентах своего факультета. Помогать решать проблемы, домашнюю работу, утешать, когда они будут тосковать по дому. Что касается рекомендаций по поводу занятий, было бы гораздо лучше, если все четыре факультета будут иметь совместные занятия. Это позволит быстрее выровнять уровень знаний. Также, чтобы избежать проблемы слишком большого количества человек на одном занятии, мы предлагаем разбить детей по уровням подготовки или знаний. Это подстрахует в случае, когда дети не могут быстро усваивать материалы и нуждаются в дополнительных занятиях по некоторым предметам и не позволит им чувствовать себя глупыми или никчемными. Глава 18. Продолжение. Переводчик «Милые людь». 7 января, когда студенты уже заканчивали завтракать, в двери большого зала спокойно вошел незнакомец в магловской одежде. Те, кто его заметил, начали подталкивать своих друзей, обращая их внимание на него. В эти дни появление в Хогвартсе незнакомцев предвещало либо что-то очень плохое, либо очень хорошее. Неизвестно, с чем пожаловал этот маг, по крайней мере, они предполагали, что он маг, несмотря на свою магловскую одежду, ибо он попал в Хогвартс, излучал исходящую от него мощную магическую силу. Большинство студентов сразу сравнили его с шизоглазом Хмури, хотя вошедший был гораздо моложе и привлекательнее, кареглазый и с каштановыми волосами до плеч. Он явно кого-то искал. Через несколько секунд стало ясно, что он нашел, кого нужно, так как он направился к столу Равенкла, где Гарри Поттер снова сидел рядом с Луной Лавгуд. «Привет, Гарри», — поприветствовал его странный маг. Те равенкловцы, что сидели ближе других к Гарри и Луне, удивились, увидя, как он улыбается в ответ и пожимает тому руку. «Лэйм, не ждал, что ты здесь делаешь? Прошла неделя после суда над Фаджем», — напомнил ему Дантес. «Да, я и забыл», — кивнул Поттер, — «дуэль с миссис Уизли должна состояться сегодня. Ты еще хочешь быть моим секундантом?» «Конечно», — заверил его Гарри, — «меня не остановит даже дикий гиппогриф». Имя Лэйм показалось знакомым, и равенкловцы навострили уши. Потребовалось несколько минут, чтобы связать это имя с публикациями нескольких последних недель. Несмотря на магловские джинсы и рубашку, это был наследник Равенкла. Человек, стоящий возле их стола, наследник их основателя. Слух быстро распространился и, прежде, чем префект-семикурсник успел поприветствовать наследника Равенкла, к ним подошел Дамблдор. «Лорд Равенкла, рад снова видеть вас. Если вы пройдете со мной в мой кабинет, мы сможем побеседовать в частном порядке». «Директор школы Дамблдор», — сухо ответил Дантес, — «я прибыл сюда не для того, чтобы встретиться с вами. Если вы забыли, у меня сегодня дуэль чести с Молли Уизли, которая состоится в большом зале в 10 часов». «Лорд Равенкла», — Дамблдор решил разрулить ситуацию, — «дуэль с госпожой Уизли ничего не даст, только еще больше обострит вашу взаимную неприязнь. Один из вас должен проявить себя с лучшей стороны, извиниться и отказаться от дуэли. Скажите это тому, кто бросил вызов, а не мне», – парировал Дантес. «Если она решит отказаться от дуэли, нет проблем, но я не буду извиняться за свои слова в отношении ее дочери и ее семьи, потому что это правда». «Лорд Равенкла, вы мастер боя и своим выбором ставите госпожу Уизли в крайне неловкое положение», – продолжал настаивать директор. «Именно поэтому я настаивал на пинтболе», — напомнил ему Дантес. Зная, что студенты все слышат и не желая давать им еще больше поводов для разговоров, Дамблдор использовал единственную привилегию, да и то спорную, власть директора школы над наследником основателя. «Лорд Равенкла, как директор школы, я прошу вас пройти в мой кабинет для конфиденциального разговора». «Хорошо», — кивнул Дантес, — «я приду к вам в кабинет, но не надейтесь, что я передумаю. Я не Молли Уизли». «Лорд Равенкла, почему вы так жаждете сразиться с женщиной, которая не равна вам по силе? Вы понимаете, это похоже на хулиганство», — заявил Дамблдор, едва они вошли в кабинет. «Не я вызывал на дуэль», — повторно напомнил Дантес, — «не я требовал магического поединка. Молли Уизли бросила вызов, и она или будет сражаться со мной, или откажется, или вообще не появится и потеряет честь». «Но мы не говорим о магически обязательном договоре», — упирался Дамблдор. «Вы не должны сражаться с госпожой Уизли». «Должен. Вызов намеренно сделан с одной стороны и принят второй стороной. Фактически это как на тримудром турнире, только в данном случае вместо потерянной магии будет потерянная честь». Дантес достал часы и посмотрел на них. «У Молли Уизли 30 минут, чтобы появиться здесь или пропустить дуэль и потерять честь. Дантес посмотрел прямо ему в глаза. «Если вы хотите, чтобы эта дуэль не состоялась, то вы говорите не с тем человеком. Вы должны говорить с Молли Уизли. Я не знаю, почему вы так торопитесь прекратить это. Никто не пострадает, это просто пейнтбол. Но так нельзя», — не успокаивался Дамблдор. «Это будет на моей совести, если госпожа Уизли не хочет пожертвовать своей честью, чтобы выиграть дуэль», — возразил Дантес. Пока Дамблдор по камину вызывал дом Уизли, Дантес подошел к Фениксу и прошептал: «Привет, Фаукс». Птица посмотрела в карие глаза, бросила быстрый взгляд на полки, вытянула голову и потерлась о руку этого человека. «Сейчас ты меня любишь», — очень тихо продолжил Дантес. «А потом, когда старый дурак получит в полной мере все, что заслужил, ты будешь любить меня». Фаукс укоризненно посмотрел на него. «Не волнуйся, он не умрет, но и жить будет не слишком счастливо», — предупредил Дантес. «Он заплатит за все преступления, которые совершил ради светлого будущего». Феникс проникновенно посмотрел на него, но Дантес покачал головой. «Даже ты не заставишь меня передумать. Он слишком долго вмешивался и разрушил слишком много чужих жизней. Пора покончить с этим, пока он не принес еще больший вред. Я хочу тебя спросить, почему ты остаешься с ним? Ты знаешь, что он больше светлый, так почему?» Фаукс жалобно просвистел. «Ты так переживаешь за старого идиота, что хочешь вернуть его назад к свету», — закончил Дантес. Феникс кивнул. «Ненавижу, что говорю это тебе, Фаукс, но я думаю, что для него уже слишком поздно», — мягко сказал Дантес. «Все, что вы делаете своим присутствием на светлой стороне, это дурачите людей, верящих, что он светлый маг. Они не понимают, что он серый, темный серый. Если бы он сделал хотя бы половину того, что сделал нам с Невиллом, или, скажем, даже Малфою, его бы давно сожгли. Но у меня никого нет, кто бы мог заступиться за меня. Он избегает неприятностей со всеми, кто имеет хоть какое-то отношение ко мне, поэтому ты все еще здесь. Ты можешь не верить мне, но подумай об этом». Дамблдор вынул голову из пламени камина и огляделся, заметил Дантеса, стоящего возле клетки Феникса. Директор был доволен. Этот человек должен быть хорошим человеком. Он считал, что Феникс превосходно разбирается в людях. «Молли уже в пути», — поднимаясь, объявил Дамблдор. «Значит, и ее вы не смогли убедить отказаться от дуэли», — подвел итог Дантес. «К сожалению, да», — ответил директор, — «она зайдет за Артуром, так как он ее секундант, но они должны быть здесь вовремя. Так как я не могу изменить ваше решение, я хотел бы обсудить с вами другой вопрос, который касается непосредственно Хогвартса». Молли и Артур Уизли удивленно разглядывали большой зал. Столов и скамеек не было. Вместо них по залу были расставлены деревянные барьеры. «Вы опоздали, госпожа Уизли», — констатировал Дантес. «Я уже начал задаваться вопросом, вдруг вы передумали и решили пожертвовать вашей честью, скорее, вашей жизнью», — прошипела Молли. «К счастью для меня, моя жизнь вне опасности, да и ваша тоже, так как это пейнтбольный поединок». Дантес снял висевший на поясе мешочек и увеличил его. Открыл, вынул несколько предметов и отдал их миссис Уизли. «Вам это потребуется». Молли разглядывала странный предмет, напоминающий очки, половину чего-то, похожего на нижнюю часть маски и неизвестного деревянного предмета. «Что это?» «Это», — Дантес взял большие очки, — «должно защищать ваши глаза. Они зачарованы так, чтобы краска не прилипала к ним и вы всегда могли видеть. Маска надевается, чтобы краска случайно не попала вам в рот или нос». «И последнее», — он вложил свою палочку в углубление на деревянном предмете, — «это подобно магловским пистолетам, используемым в магловском пейнтболе. Это связывается с ядром вашей палочки и позволяет вам прицеливаться и обстреливать противника шариками с цветной краской». «Вы шутите?» Молли с отвращением уставилась на вещи. «У нас дуэль, а не детская игра. Я пришла сюда не для того, чтобы играть с вами. Я пришла на дуэль, чтобы защитить честь моей семьи. Вообще-то, госпожа Уизли, дети в магловском и кое-где в магическом мире, где пейнтбол используется для обучения и развлечения, не принимают участия в турнирах, потому что шарик может нанести довольно сильный удар. Участвуют только взрослые и подростки, которые занимаются этим спортом. И я вам уже сказал раньше, что если вы не хотите оказаться серьезно раненой или убитой, перестаньте спорить со мной и идите к своему секунданту. Я могу драться и на магической дуэли, но предупреждаю, я буду драться до победы, и моей победой будет ваша смерть или тяжелое увечье. Я не проиграю поединок, вам меня не победить». Бесстрастное лицо Дантеса убедило Молли в абсолютной серьезности его слов. «Как мы узнаем, кто из нас выиграл? В обычной дуэли победитель виден сразу, потому что проигравший падает и не способен продолжать бой. Это весьма просто. Магловские турниры по пейнтболу и некоторые магические, в которых я участвовал, длятся от 30 минут до часа. Тот, кто покрыт большим количеством краски, проигравший. Этот метод мы и будем использовать. Если вас устраивает, поединок будет длиться 30 минут, а потом мы увидим, кто проиграл». «Замечательно», — раздраженно заявила Молли. Дантес показал, как правильно надеть очки и маску, чтобы закрыть нижнюю половину лица. Он также показал ей, как вставить палочку в ручку пистолета странной формы, так, чтобы он стрелял шариками с краской. «Поскольку вы впервые имеете дело с этой системой, у вас есть 20 минут, чтобы попрактиковаться. Это довольно просто. Подойдите к одному из барьеров, выберите цвет и произнесите «Ар» без пигмента. Как только вы сможете хорошо стрелять, мы начнем поединок». Три человека, стоя у стены, наблюдали, как миссис Уизли учится двигаться вокруг барьеров и стрелять. «У вашей жены поношенная одежда, господин Уизли», — заметил Дантес, — «как она двигается. Ее юбка будет мешать ей двигаться, а превращать ее в брюки уже поздно». Артур был должен согласиться с этой оценкой, но просто сказал: «Молли никогда не носит брюки. Она говорит, что леди не пристала носить мужскую одежду. Она может сожалеть, но практика окончена. Я вижу, она выяснила все, что необходимо, в том числе, как правильно поражать мишень», — прокомментировал Дантес, наблюдая, как Молли стреляет в барьер красной краской. «Проектировщики сделали так, потому что некоторые турниры проходят в лесу, где, кроме прочих, бродят волшебные существа, и они не хотели отнимать у человека возможность защитить себя, впустую тратя время, чтобы вытащить палочку из пистолета». Поскольку Молли тем временем еще несколько раз выстрелила в барьер, Дантес крикнул: «Теперь у вас достаточно практики». Артур осмотрел место поединка и понял, что кого-то не хватает. «Нам нужен рефери, чтобы дать сигнал к началу и наблюдать за поединком. Кого вы можете предложить?» — спросил Гарри. «Или Дамблдор, или Флитвик», — назвал мистер Уизли. «Оба опытные дуэлянты, хотя Флитвик, наряду со званием мастера чар, еще мастер дуэли. Я предпочел бы Флитвика», — выбрал Дантес. «Его можно быстро найти, он здесь преподает», — объяснил Гарри. «Я предпочитаю, чтобы за поединком наблюдал директор школы», — противостояла Молли. «Я думаю, Флитвик сейчас на занятиях с семикурсниками Гриффиндора», — заметил Артур. «Рон и Гермиона оба в его классе, так что я знаю расписание». Дантес пожал плечами. «Хорошо, пусть будет Дамблдор». «Тигби», — позвал Артур одного из хогвартских эльфов. Когда то появился, мистер Уизли отдал ему распоряжение. Эльф исчез, через несколько секунд вернулся и что-то прошептал Артуру. Тот благодарно кивнул. «Дамблдор будет через несколько минут», — объявил он. Когда подошел Дамблдор, Дантес создал секундомер и сказал: «Часы пойдут с момента, когда Дамблдор начнет поединок. Когда прозвенит звонок, поединок окончен, вам понятно, госпожа Уизли?» Она понимающе кивнула. Дантес перевел взгляд на директора школы. «Вы не хотите закрыть дверь, чтобы сохранить в тайне происходящее?» «Для этого нет причин», — ответил Дамблдор. «Очень хорошо». Темноволосый маг направил свою палочку на дверь и сделал дугообразный жест. Белое светящееся пламя окутало дверной проем, создавая мерцающий барьер. «Это послужит гарантией, что студенты не смогут войти в зал во время поединка, для их же собственной безопасности, и нашей заодно». Дамблдор согласно кивнул. Ему понравилось, что этот человек, по крайней мере, заботится о студентах, посещающих школу, основанную его предком. «Вы оба готовы к поединку?» — Дантес кивнул. Молли сказала: «Давайте начнем». «Поклон», — потребовал директор. Они подчинились. Дамблдор начал отсчет. 3-2-1. Оба дуэлянта хором воскликнули «Ар» без пигмента, прячась за ближайшие барьеры. Брызги красной и зеленой краски отлетали от щитов, которые Дамблдор расставил в нескольких дюймах от стен, чтобы защитить последние от краски. Проходившие мимо большого зала студенты услышали крики и, поняв, какой необычный поединок они наблюдают, бросили подсматривать и ринулись за друзьями, чтобы они тоже смогли увидеть такое зрелище. Миссис Уизли и Дантес метались между шаров с краской. Кое-что уже попало в цель. Скоро все барьеры были покрыты краской. Молли следила за часами, которыми ее обеспечил Дантес, и ждала свой шанс. Ей требовался всего один выстрел в человека, оскорбившего ее честь. Время уже заканчивалось. Она почти вся была покрыта краской, когда наступил подходящий, по ее мнению, миг. Направив палочку на Дантеса, она шепнула: «Ступифай». Красный луч ударил в мага, и он упал. Гарри, заметив преднамеренное нападение, направил свой посох на Молли, инкарцера. Веревки опутали миссис Уизли раньше, чем кто-то еще из находившихся в комнате успел среагировать. Не сумев удержаться на ногах, она тоже упала. «Ваша жена утратила свою честь, нарушив правила дуэли», — объявил Гарри. «Я этого не делала», — сердито возразила Молли, поскольку Артур подошел развязать ее. «Я не соглашалась на них. Я сражалась, как положено, и победила». Дамблдор удивленно смотрел на Молли. Он не ожидал от нее обмана. «Молли, боюсь, я должен согласиться с господином Поттером. Вы слышали условия дуэли, когда бросили вызов лорду Равенкла перед Верховным Советом во время суда над Фаджем, и факт, что вы с ними согласились, связал вас обязательством соблюдать условия поединка или сообщить о своем несогласии до начала дуэли». Артур, от неожиданности широко раскрыв глаза, с удивлением смотрел на жену, словно впервые ее увидел. «Молли», — прошипел он, — «если ты не собиралась принимать условия дуэли, надо было сказать об этом до начала поединка. Ты предала честь не только Прюэттов, но и Уизли. Я согласился на условия дуэли от твоего имени, и мне в голову не могло прийти, что ты можешь их нарушить». Артур потряс головой, словно пытаясь вытрясти неприятные воспоминания о поступке жены. «Я стыжусь тебя, Молли. Сегодня ты доказала мне, что честь – ничто для тебя. Мы говорили нашим детям, что это важнейшая вещь в их жизни. Как теперь ты посмотришь им в глаза, после того, что ты сделала? Ты подумала о том, как твой поступок отразится на них, как люди будут относиться к ним сейчас, когда они учатся, зная, что сделала их мать? Ты повела себя намного хуже, ты даже не дала нам ни единого шанса объяснить все Гарри. Он тоже знает, что у тебя нет чести. Ты дурак, Артур, если думаешь, что мы могли бы договориться с этим мальчишкой», — выплюнула Молли, пытаясь освободиться от веревок. «Он никто для нас, и тебя тоже, и ты это знаешь. Единственное, что вас связывает, это вопрос возмещения ущерба, причиненного ему нашей семьей. Почему ты не можешь этого признать?» Дамблдор печально покачал головой. Он не думал, что когда-нибудь станет свидетелем тому, что Молли Уизли падет столь низко, что нарушит условия дуэли. Направив палочку на Дантеса, он отменил заклинание. Темноволосый маг смотрел растерянно. Что случилось? Придав лицу задумчивое выражение, Дамблдор открыл рот, приготовившись ответить, но Гарри опередил его. «Миссис Уизли обманула нас. Она использовала заклятие Ступифай, чтобы победить тебя». Дантес посмотрел на Молли даже не сердито или с ненавистью, а с таким выражением, которое громче, чем слова, кричало о том, что он знал об отсутствии у нее чести, а ее сегодняшний поступок всего лишь подтвердил это лишний раз. Поднявшись на ноги, Дантес подошел к связанной Молли, вынул свою палочку из пистолета и направил на нее. «Скажите спасибо, госпожа Уизли», — с ледяным спокойствием произнес он, — «что я не нападаю на тех, кто не может защищаться. Вы только что доказали, что у вас и вашей семьи нет чести. Нарушив условия поединка, вы утратили ту немногую часть, что еще была у вас. С этого дня ваш позор будет виден каждому, кто посмотрит на вас». Серый луч вырвался из палочки Дантеса и ударил в Молли. Веревки, связывающие ее, исчезли, но и Артур, и Дамблдор отчетливо видели красную надпись на лбу у Молли: «Позор». В охватившей зал тишине у дверей послышался звук голосов и топот ног. Выглянув, директор увидел убегающих детей. «Я предлагал закрыть дверь», — прокомментировал Дантес, убирая барьер с двери. «Слух о позоре Молли Уизли разойдется прежде, чем вы сумеете его остановить. И, к сожалению, добавится к тому, что уже сделала Джинни, напав на Луну», — добавил Гарри. «Фамилия Уизли теперь будет стоять чуть выше фамилии Малфой». Заканчивался урок зелий, когда в дверь класса постучали и просунулась голова Терри Бута. «Профессор Вилмот, директор школы хотел бы видеть Гарри Поттера и как можно скорее». Кивнув, профессор сказала Гарри: «Господин Поттер, урок почти закончен. Я проверю ваше зелье, что вы сделали до этого момента. Если вы хотите ее закончить, можете вернуться после уроков». «Да, профессор». Гарри погасил огонь под котлом, собрал сумку и пошел к Буту, ожидавшему его под дверью. «Что ты сделал в этот раз, чтобы расстроить директора, Гарри?» — спросил Бут. «Директор вызвал Поттера впервые за все эти дни явно из-за какого-то поступка, расстроившего директора». Гарри пожал плечами. «Понятия не имею. Я не сделал ничего, даже отдаленно похожего на проступок со времени дуэли между миссис Уизли и лордом Равенкла, то есть уже несколько месяцев. Если бы ты был Уизли, то это было бы проблемой». В ответ на последнее утверждение Бут согласно кивнул. Рон Уизли избегал Гарри, словно чуму, со дня поединка, на котором его мать опозорила и себя, и факультет Гриффиндор, нарушив условия дуэли. Никто не мог понять, почему она так поступила. Эта тактика больше подходила Слизерину, а никак не Гриффиндору. Когда они подошли к горгулье, охранявшей вход в кабинет директора, Бут сказал: «Перечная мята». Горгулья отъехала. «Иди, он ждет тебя». Пожав плечами, Гарри начал подниматься вверх, задаваясь вопросом, что нужно теперь этому старому идиоту, постоянно вмешивающемуся в его жизнь. Едва он вошел в кабинет, сильный удар в лицо отбросил его к стене. «Как ты посмел так воспользоваться положением моей дочери?» Гарри опознал вопивший голос, как принадлежащий Молли Уизли. «Разве тебе мало того, что ты сделал моей семье? Из-за тебя Перси сейчас находится в Азкабане. Близнецы не желают иметь с нами никаких отношений из-за тебя. И теперь ты забираешь невинность моей девочки и делаешь ее беременной. Надо было оставить тебя в Азкабане». Вывернувшись из рук женщины, Гарри бросил: «Петрификус тоталус». Осмотревшись, он увидел Артура, стоявшего с одной стороны от Молли, с палочкой, словно бы в раздумье нацеленной на Гарри. Джинни стояла возле Феникса Фаукса и, уверенно улыбаясь, смотрела на него. «Теперь, когда ласку на какое-то время заткнули, кто-нибудь объяснит мне, по какому праву она кричала на меня?» — спросил Гарри, насколько возможно в небольшом кабинете, отодвинувшись от миссис Уизли. Джинни не могла больше молчать. «Я жду от тебя ребенка». Гарри потряс головой, думая, что у него проблемы со слухом. «Мне показалось, или мисс Уизли на самом деле сказала, что ждет от меня ребенка? Это что, новая попытка подчинить меня?» Глава 19. Сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Зелье, использованное Джинни, темное и подобно по действию оборотному зелью. С волосом определенного человека оно позволяет женщине забеременеть без участия этого человека. Джинни узнала об этом зелье на первом курсе от Тамари Дблей, купила нужные ингредиенты. Она спала одна, но знала, как быстро магический мир сделает неправильный вывод. Джинни пребывала в полной уверенности, что ей поверит, когда она назовет отцом ребенка Гарри, а сам он поступит как честный человек и женится на ней. Вывод: у девушки явно серьезные проблемы с умом. Мисс Уизли говорит правду, мистер Поттер. Взгляд Дамблдора давал понять, насколько тот разочарован таким поведением Гарри. «Поищите того, кого это волнует, Дамблдор», — сухо ответил Гарри. «Меня уже раз признавали виновным в том, чего я не делал, исключительно благодаря словам Уизли. Учитывая ее прошлое поведение, вы меня удивили, что верите ей. Я не поверю, даже когда она скажет, что идет дождь и он на самом деле будет идти».